Боже, кто бы мог подумать? Я, дорогая Елена, если бы мозгов было побольше, — горько думал Касьян. Сегодня же, не побоявшись вас, сначала ее, потом его. Но какой он был милый человек! Вы даже не представляете, Касьян, вы его не знали. Касьян был вынужден ее резко остановить. Елена Михайловна, прошу вас, больше ни звука, пока вас не спросят. И так, вы понимаете, дело не совсем простое, как может казаться на первый взгляд. Сейчас приедет следственная группа, и у них будут к вам вопросы. Придите в себя, нельзя же так, голова лопается. Вы ответите на вопросы, и не более того. Он понимал, что слишком резок, может, даже груб, но иначе было уже невозможно. Такие вот причитания, вроде бы невинные и понятные, приводят зачастую к сильнейшему самовозбуждению, и может начаться элементарная истерика. Елена замолчала с обиженным видом. Ничего, перетопчется. Касьян еще раз осмотрел квартиру, но ничего стоящего внимания больше не нашел. Однако находка его была знаменательна. У полковника, как Касьян и думал, оставались денежки, и немалые. И он их отдал. Сам отдал. Где-то он держал их еще. Сейф пуст. Полковник сказал, что там было порядка 10 000 долларов и кое-какие документы. Не очень важные, не секретные, уверил Юрий Федорович Касьяна. Наверное, у полковника еще было местечко, которое он, естественно, не открыл следователю. Зато открыл им. Идиот-полковник боялся приезда Касьяна, а идиот Касьян поленился приехать сюда вовремя. Вот и имеет на свою голову приключение. Полковника замочили? А зачем? Зачем? Даст портреты или приметы. А может, он вообще этих людей знает? Но зачем утянули труп, если это труп? Опять дурак забыл поговорку. То ли он убил, то ли его убили. Трупа нет, придумывай, что тебе подскажет воображение. А может, раненого унесли? А может, инопланетяне прилетали? А может, полковник на вертолете в Америку улетел? Хватит, Касьян, с мозгами у тебя сегодня напряг. Замолкни и ни о чем не думай. Можешь об Олике, как ее славно сейчас было бы трахнуть. Но не думать сил нет. Что-то этим от полковника надо было еще. Ведь он вице-президент компании «Макгор», Макеев президент, Гордеев вице, которая без знает, чем занимается, считается новыми технологиями. Судя по ведущим лицам компании, это отросток ВПК, и занимаются они, скорее всего, делами стрёмными. И Касьяну стало скучно. Была милая злая прелестница Кика, убийц которой он должен был найти. А теперь еще загрузился полковник, разыскивать которого не было никакой охоты, тем более объединять эти два дела, как бы объединяя их, мужа и жену. Вот этого вряд ли бы Кика захотела. Может, ее бедняжку замочили из-за полковника? Все может быть. Все может быть в этом лучшем из миров. Касьян еще раз внимательно прошелся по квартире, но ничего больше того, что видел, не увидел. А хотелось бы. Вдруг, да какая-нибудь бумажоночка, кусочек записочки, любая хренотенишка, и сыщик Касьян Лужнев выдает версию. Он усмехнулся. Не знал, что осталось в нем еще что-то от честолюбия. Думал, с концами ушло. Примчалась команда, шумная и развеселая. Касьян давно заметил, что чем ужаснее и сложнее преступление, тем веселее и бойчее становится следственная группа. Явная самозащита организма, блокировка психики. Их важный, маленький толстый мед, сразу подошел к темной лужице на паркете и заявил: «Оторвите мне руки и набейте ими мне морду». Такое миленькое было у него присловие. «Если это не кровь самого господина полковника. Разве что порубал он тут куренка на диетический супчик». «Ага», — откликнулся Касьян. «Над ляжкой Буша издевался, подлый!» Остальные, слыша этот нелепый переброс, поулыбались дежурно. Всем было ясно. Дело запашистое, и возиться с ним придется долго и трудно. И никому иному, как Лужневу К.Г. Вот пусть господин Лужнев К.Г. Им и занимается, и отдувается. А они чем смогут, тем помогут. То есть почти ничем.